коридоре царил полумрак. Длинные тени от закованных в доспехи статуй и колонн падали на стены и пол. Где-то раздавались гулкие шаги стражи. «Сюда!» — шепнула Бренда, увлекая наемников в темный закуток, где была низкая дверь. «Тут черт ногу сломит!» — буркнул Герман. «Фонари, что ли, экономят?» Дверь вывела в узкий коридорчик без окон. В конце коридорчика была еще одна дверь, которая и выводила во внутренний двор. Здесь было несколько больших и малых строений. Склады, мастерские, амбары, конюшни для лошадей и хозяйственной службы, печи для готовки на открытом огне, поленницы дров, сарай с углем. Дальше шла открытая площадка, отгороженная от подсобных строений забором из выкрашенных в белый цвет досок. В заборе была узкая дверца. «Впереди большая площадка», — шепнула Неленда. «Она освещена, ходит стража. Мы пройдем вдоль забора к террасе. За ней есть тропинка прямо к левому крылу. Там темно, никто не заметит». «Сколько сложностей», — хмыкнул Кир. «Зачем?» «А как же?» — хитро улыбнулась девушка. «Эта дорожка многим знакома. По ней ходят из крыла в крыло, когда не хотят, чтобы их заметили во дворце». «Понятно. Бегают друг к другу служанки и придворные». Глаза Неленды озорно блеснули. Не только служанки. Начальник дворцовой охраны здесь никогда гвардейцев не ставит. Специально». Кир покачал головой. «Тоже мне тайны мадридского двора». Девушки подождали, пока пара стражников минует дверцу, и первыми шмыгнули в нее. Наемники двинули следом. Жилище камеристок было в дальнем конце левого крыла. Туда они своих спутников не повели, остановили у лестницы. «Все, дальше мы сами», — шепнула Бренда. «Там часто ходят, есть риск столкнуться с кем-то. Дорогу запомнили?» «Запомнили». «Тогда хорошего сна». Бренда поцеловала Германа. Неленда — Кира. Обе махнули рукой и поспешили к себе. «Ну и нахрена мы с ними шли, раз тут все ходы давно известны и никто никого не тронет?» — осведомился Кир. «Боятся они, видите ли, одни», — поморщился Герман. «Мы тоже хороши, как пацаны на свидание. Ладно, пошли, спать тянет». И он протяжно зевнул. Нелепость ночной прогулки вызывала скорее смех, чем досаду. Это все из-за непривычной обстановки. Дома хрен бы пошли провожать шлюх. Они без проблем миновали площадку, прошмыгнули в дверцу забора и быстро добрались до мастерских. После ярко освещенной площадки свет двух фонарей показался слабым. Кир едва не снес ведро с водой, стоящее у колодца, тихо ругнулся и обошел колодец по дуге. Возле конюшни Герман угодил ботинком во что-то вязкое. Брезгливо сплюнул и отошел к стене, где висел небольшой фонарь. Шаркнул несколько раз ногой о траву, повернулся к Киру. «Блин, убрать навоз не могут. Королевский двор называется». Кир усмехнулся и вдруг заметил за спиной друга закутанную в плащ фигуру. В руке фигура держала длинный кинжал. «Гер, сзади!» — рявкнул он и сам ощутил чье-то присутствие за спиной. Не думая, рухнул на землю, перекатился, краем глаза зацепил силуэт у угла конюшни и вытащил нож. Герман успел прыгнуть вперед и в сторону. Сзади послышался сдавленный вскрик. Фигура в плаще наносила запоздалый удар, кинжал пропорол воздух. Из дверей конюшни выбежали еще двое. Один сразу бросился на Германа, второй прыгнул влево. Герман бросил взгляд в сторону. Кир, не вставая с земли, мощным ударом ноги снес налетевшего на него человека. А дальше все завертелось с огромной скоростью. На него насели двое. Одного Герман успел зацепить ножом, второй, жестко наседая, орудовал кинжалом, грозя пропороть горло. Герман перевел его внимание на свой нож и резко ударил стопой в голень. Противник зашипел, отступил. Герман повторил прием, на этот раз достал сильнее и сумел вдогонку резануть по кисти. И тут же едва уклонился от прыжка еще одного противника. Нападавшие дрались молча, азартно сопя и выдыхая. Они наседали с такой силой, словно хотели задавить наемника. Пришлось отступить. В какой-то момент Герман сумел на миг разорвать дистанцию, попутно хорошо зацепив одного, внезапно бросил нож в раненого и достал пистолет. Нож угодил в грудь, но не вошел в тело, а отскочил. Звякнула сталь. Уцелевший враг и другой с отбитой ногой синхронно ринулись в атаку и схлопотали по две пули каждый. Герман стремительно развернулся, готовый стрелять еще, но необходимости уже не было. Насевшая на Кира троица оказалась не готова атаковать лежачего. Кир сумел свалить сперва одного, закрыться им и сбить с ног второго. Оба противника получили по два удара в грудь и шею. Третий замешкался, дав возможность Киру встать. Тот повторил трюк Германа, швырнул нож в лицо врагу и выхватил пистолет. Правда, стрелять не стал. Нож вошел точно в глазницу. Последний враг, вскрикнув, рухнул на землю. Кир огляделся и зло сплюнул. «И что это за хрень?» Через 5 минут во дворе стало тесно от людей и светло от множества фонарей. На выстрелы прибежали стражники, потом их начальники, потом кто-то из придворных. Они-то и подняли шум, перебудив весь дворец. Вскоре задний двор стал напоминать Майдан. Куча народу, шепотки и гвалт, испуганные, удивленные и любопытные взгляды. Прилетел Валдилей, наспех одетый, с мятым лицом, моргающий. Увидев тела убитых, побледнел и мгновенно сбросил дрему. Испуганный взгляд отыскал Германа и Кира. Те стояли у конюшни, разговаривая с начальником дворцовой стражи. «Хвала всевидящему, вы живы!» — с запинкой воскликнул первый министр. Герман поднял на него взгляд, и министр побледнел еще больше. В глазах землянина были ярость и обещание скорой смерти. «Кто это?» — пролепетал Валдилей, подойдя к одному из убитых. Плащ закрывал верхнюю часть тела, выставив на обозрение сапоги военного образца и форменные шаровары с узкими бордовыми лампасами. Министр разогнулся, посмотрел на наемников. Его рот раскрылся, но слова застряли в глотке. Так и стоял, дергая кадыком. Лицо цветом напоминало мел. Герман повернулся к начальнику стражи. «Уберите отсюда всех. Оставьте охрану по периметру. Пошлите за полковником Вернером. Он остановился в городе. Пусть немедленно прибудет сюда вместе со своими людьми. С ним вроде конный взвод». Начальник стражи, среднего роста, широкоплечий мужчина в чине флигель-полковника, посуровил. «Приказы ему отдает либо сам король, либо первый министр, и никто более». Но возражать этому человеку флигель-полковник не хотел. Он отошел в сторону и подозвал кого-то из офицеров-гвардейцев. «Как это произошло?» — наконец разродился Валдилей. «Быстро», — ответил Герман. Он посмотрел по сторонам. Гвардейцы уже начали теснить любопытных прочь от конюшни. Некоторые уходить не хотели, но возражать стражи не смели. «Я думал, у вас тут безопасно, лорд», — сказал Герман. «А выходит, надо оглядываться на каждом шагу, не то нож в спину загонят мигом». «На вас напали», — констатировал Валдилей. «Но что вы делали ночью во дворе?» «Об этом мы поговорим позднее. Вы уже поняли, кто на нас напал?» Валдилей кивнул и зло посмотрел на убитых. Растерянность и страх уже прошли, и самообладание вернулось к первому министру, а вместе с ним решительный настрой. «Идите к себе», — сказал он. «Я выставлю охрану». «Отставить. Сейчас командую я. И все будут выполнять мои приказы. Ясно?» Герман не сдержался и последнее слово почти выкрикнул. Стражники и еще не ушедшие придворные скрестили на нем взгляды. «Где король?» «У себя?» «Уже нет», — вдруг раздался хрипловатый голос из темноты. Валдилей подскочил, как ужаленный, и развернулся. В круг света вступил король. За его спиной маячили дюжие молодцы из личной стражи его величества. первого лейб-гвардии кирасирского полка. Каждый с палашом наголо, с двумя двухствольными пистолетами на перевязи, в тяжелых кирасах и шлемах. «Вы выяснили, кто это?» — спросил король министра. «Судя по шароварам», — опять с запинкой произнес Валдилей, — «это уланы лейб-гвардейского полка Его Величества герцога Амберса». Король нахмурился, голос зазвенел от ярости. «Где полковник Бештран?» «Должен быть у себя дома». «Быстро его сюда!» «Стоп!» — прервал короля Герман. «Фер, ваше величество, сейчас приказы отдаю я. Мы об этом договаривались». Оговорку наемника король заметил, хотя и не придал ей значения. А вот его самовольство и тон задели монарха. Однако договор и впрямь был. «Что вы хотите, господин Герман?» «Прикажите вашим кирасирам сменить улан на всех постах. Самих улан запереть в казармах, оружие изъять, офицеров отдельно. При неподчинении стрелять. Командира полка к вам. Я вызвал сюда Вернера. Его люди поступят в мое распоряжение. Кто у вас заведует полицией?» «Департамент полиции возглавляет глав Ажеронг», ответил Валдилей, который даже сейчас не мог позволить, чтобы король отвечал как подчиненный. «Пусть начнет расследование». «Это все?» — спросил король. «Пока да. В вашем дворце созрел заговор, который все прошляпили. Если сейчас не изничтожить заговорщиков на корню...» Герман не договорил, но король прекрасно все понял и был полностью согласен с наемником. «О последствиях поговорим позднее», — закончил Герман. «Мы ждем Вернера». «Да, лорд, отрядите к нам вашего человека. Из тех, кому вы доверяете. Для связи». Валдилей кивнул и озабоченно посмотрел на короля. Тот был в бешенстве, однако умело это скрывал. Пока скрывал. Покушение на тех, кто призван спасти страну, заговор в собственном дворце и выволочка, устроенная ему землянином, заставили бушевать в душе такой пожар, что его не унять ничем. Кроме крови виновных. Ферлак кивнул Герману и Киру, бросил на убитых свирепый взгляд и посмотрел на первого министра. У того похолодело в груди. «Грядет буря, и достанется всем». «Пошли», — позвал Герман Кира. Тот за все это время не произнес ни слова. Герман знал почему. Его друг сдерживался изо всех сил. Хотя его буквально распирало от желания перебить весь уланский полк и половину двора, а также наговорить королю такого, после чего либо немедленно уходить из страны, либо пристрелить самого короля. Кир это знал и старался держать себя в руках. У него это вышло. Только по лицу периодически пробегали судороги, при виде которых даже Ферлак чувствовал себя неуютно. Сгустки ярости, ненависти и злобы буквально витали в воздухе. Полковник Вернер примчался через полчаса. Вместе с ним три десятка солдат. Что такого наговорил посланник полковнику, неизвестно. Но солдаты прибыли, вооруженные до зубов и готовые к схватке немедленно. Сам Вернер был мрачным и настороженным. Когда во дворце заварушка, лучше быть от него подальше, дабы не попасть в опалу. Герман коротко объяснил суть дела и сразу расставил солдат. 5 человек у дверей, 5 в коридоре на дальних подступах и 5 под окна. «Стрелять во всех, кто подойдет ближе 5 шагов, за исключением кирасиров короля и первого министра. На подозрение уланы покойного герцога Амберса. Полиции не мешать, но сюда не пускать. Смена каждый час. Кто будет старшим?» Вернер указал на своего адъютанта, молодого офицера в чине прапорщика. Несмотря на молодость, тот выглядел опытным человеком. На границе быстро взрослеют. Солдаты молча и бесшумно разошлись по постам. Адъютант разместил отдыхающую смену в комнатах наемников, а сам занял пост у окна. Следить за суетой во дворе. «Полковник, на 2 слова», — отозвал Вернера Герман. Они отошли к ванной. «Как вы посмотрите на то, чтобы ваш полк переехал в столицу и получил звание лейб-гвардейского. Вернер изумленно взглянул на Германа, но с ответом не спешил. Спрашивать, насколько это возможно, тоже не стал. Уже понял, что иноземные гости имеют огромное влияние при дворе. Просто так говорить не станут. «Повышение в чинах, увеличение окладов, перспектива», – перечислял Герман. Вернер катал желваки под кожей, напряженно глядя на стену. «Это шанс лично для него из-за штатного комполка превратиться в одного из первых офицеров королевства. Лейб-гвардейских полков всего 5. Кирасирский, Драгунский, Уланский, Гренадерский, Артиллерийский. У каждого шефом особой из королевской семьи. Командиры полков – первые кандидаты на вакантные должности командиров корпусов и командующих армий. После года службы присваивается особый чин – обер-колонеля гвардии. Это автоматически означает титул графа, личное имение, вхождение в высшее общество. Блеск столицы, приемы, близость к королю. Герман терпеливо ждал. Вернер не из тех, кто любой ценой рвется ко двору, и он не пойдет по головам других и по крови солдат. «Нет», — наконец выдавил из себя полковник и взглянул на Германа. «Я могу не объяснять мотивов своего решения?» «Конечно, это ваше дело, полковник, а решение достойно уважения». Вернер благодарно склонил голову. «Сейчас нам предстоит несколько дел. Ваши люди готовы?» «Да». «Вы не поняли, полковник. Ваши люди готовы при необходимости стрелять в приближенных короля и в высших сановников?» «Мои люди готовы стрелять во врагов», — с нажимом произнес Вернер. «Отлично. Кир, где ты там?» Шилов вышел из своей комнаты, где сейчас разместились солдаты Вернера. Он был в бронежилете, в разгрузке, с автоматом на плече. «Ты тоже надевай», — сказал он, перехватив взгляд друга. «Лишним не будет». «Пожалуй», — согласился Ветров. «Где человек Валдилея?» «В коридоре вместе с солдатами. Помогает отличить, кто свой, а кто нет. Позови его». Невысокого роста, с незапоминающимся лицом и живыми смышленными глазами, подвижный, ловкий, доверенный человек первого министра обладал всеми способностями для тайной работы. Конечно, у лорда была своя разведка в стране, параллельная полиции и тайному департаменту. Этот паренек явно оттуда. Звали его Ромерик. Он молча выслушал распоряжение Германа, коротко кивнул и исчез в коридоре, сопровождаемый 5 солдатами. «Чтобы никто не подходил к нему и тем, кто с ним будет», — отдал приказ людям Вернера Ветров. «Оружие держать наготове. Не исключена попытка нападения». Солдаты взвели курки пистолетов и проверили, легко ли выходят тесаки и ножи из ножен. Когда они ушли, Герман попросил прапорщика сходить за первым министром. «Пусть прибудет минут через 20. Зовите, даже если он у короля». Молодой адъютант с опаской и уважением покосился на наемника. «Этому человеку нипочем сам король. Здорово!» Отдав все распоряжения, Герман пошел за снаряжением. Кир прав. Надо ждать удара в любой момент. Если их предположения верны, сейчас во дворце никто не может чувствовать себя в безопасности. Шилов сменил адъютанта у окна. Правда, встал в глубине комнаты и выглядывал из-за шторы. Там во дворе раздавались голоса, топот каблуков и звон шпор. Мелькали тени, вспыхивали фонари. Дворец, разбуженный среди ночи, гудел, как улей. Вскоре явился Ромерик. За ним следовали 2 закутанные в длинные плащи стройные фигурки. Герман кивком указал на свою комнату. «Отведи туда, сам будь в коридоре. Встретишь министра, он скоро придет сюда». Ромерик повиновался. Когда он вышел из комнаты, Герман его спросил. «Проблемы были?» «Охрана левого крыла сперва не хотела нас пускать. Я сказал, что мы действуем по приказу короля. А солдаты навели на охрану оружие. Те отступили. Потом старшая фрейлина, госпожа Нангока, не позволяла девушкам идти. Когда я сказал, что мы будем стрелять, она отступилась. И мне показалось, что в помещении был кто-то еще. «Молодец», — похвалил его Герман. «Ты действовал правильно. Иди встречай лорда». Ромерик поклонился. «Ну что, поговорим?» — повернулся Ветров к Киру. «Ты как?» «В порядке», — спокойно ответил тот. «Кидаться не будешь?» Кир усмехнулся. «Не буду, пока не на кого». «Тогда пошли».